песке она проговорила. «Чего уж теперь-то? Все равно уж. Была тебе я верной женой, Костенька. А любила ли это?» Но вдруг замолкла на полуслове, к чему-то прислушиваясь. «Что это?» — грубо спросил Костя. «Погоди», — попросила она. «Нет, ты уж договаривай, договаривай. Господи, чего ты? Любила ли, нет ли? Это ты сам решай. Не умела я слова про любовь говорить, потому не говорила, а все делала. У меня лучше на делах все выходит. А ежели не почуял любовь мою, значит, плохо я любила тебя, не так надо было бы», — быстро проговорила Серафима, не переставая прислушиваться. И в это время закричали в кустарниках: «Лед пошел! Лед пошел!» «Тихо!» — взлетел в темное небо зычный голос. «И хорошо, что пошел! Теперь-то уж совсем живьем похватаем бандюк!» «Теперь все!» — повторил Идемид, как будто до этого он еще надеялся на что-то. И обернулся к Серафиме, закричал чуть не плача: «Что же он, бог твой, а? Чего же он, дерьмо прокисшее?» «А ты проси у него прощения. Ты проси», — скороговоркой проговорила Серафима. Голос ее дрожал как-то странно. Он, Костя, догадался тогда сразу, не от страха дрожит, а от радости вроде или от волнения. Кругом еще несколько секунд назад стояла полная тишина, а сейчас шум, грохот и скрежет тронувшегося льда нарастали с каждым мгновением. Серафима ползала от одного к другому и кричала, горячо дыша в уши: «Вы глядите в оба, вы глядите в оба, под шумок как бы не кинулись на нас, нам бы только грохот этот переждать, а то перемелет нас, перемелет». Для чего ей было пережидать грохот? Кто их мог перемолоть? Он, Костя, так и не понял в ту минуту. Вскоре главная масса льда прошла. Шум стал утихать. Льдины больше не лезли на берег. И тогда Серафима поползла к краю косы, к навороченным белым глыбам. «Скорей, скорей!» — хрипела она, задыхаясь. И опять он, Костя, подумал от волнения. А вслух спросил: «Куда скорей-то? В воду? Лучше уж быть убитым, чем...» «Костенька, ради бога, только не вставайте, может, не заметят нас. Он, бог-то, может, предоставит нам еще одно единственное, последнее. Верить только в него надо». Ничего не соображая, Костя пополз за Серафимой. За ним, извиваясь, шуршал по мокрому песку Демид. Потом долго, как казалось Косте, они лазили на четвереньках меж выброшенных на берег ледяных глыб, разбивая в кровь колени, сдирая с рук кожу. У самых их ног хлюпала вода, обдавая всех брызгами. Некоторые льдины едва ступали на них, качались, уходили под воду или переворачивались и отплывали от берега, сразу же растаивая в темноте. Несколько раз каждый из них проваливался чуть ли не по пояс в воду. «Только не подавайте голоса, только молчите», — беспрерывно шептала Серафима, помогая каждому выбраться из воды. Сама она прыгала и карабкалась по льдинам, как кошка, и в ту же секунду оказывалась возле того, кто оступался. «Не может быть, чтобы не послал нам Бог льдинку, льдинку покрупнее бы, уплывем». «Вот, — шепчет мне Бог, — уплывем!» «Да ты что, утонем ведь!» — невольно вырвалось у Кости. «Может, утонем?» — сразу же согласилась Серафима. «А может и нет? А может и нет, а?» — дважды спросила вдруг она. «Вы льдинку какую подходящую поглядывайте? Может, с берега столкнуть какую?» И еще они ползали меж ледяных торосов сколько-то времени. «Сколько?» Никто из них потом не мог точно сказать. Каждому из них, как и ему, Косте казалось, что ночь уже прошла, что вот-вот прольется рассвет, и тогда...